что мать не любит отца. Когда его нет дома, появляются мужчины. Мать совершенно преображается, становится еще красивей. Мне кажется, что она и меня не любит. Я за нею тихонько наблюдаю, подсматриваю. Каким-то странным чутьем ощущаю, что мать меня боится. Боится, что расскажу отцу. Меня это ужасно обижает. Когда отец дома, то и дня не проходит без скандала. Наверное, соседи рассказывают ему, что в его отсутствие часто бывают гости. Однажды ночью я проснулась от крика. Мать в одной рубашке бегала по комнате, а за нею, с топором в руке, пьяный, совершенно обезумевший отец. Я закричала. Вероятно, он опомнился. Во всяком случае, удар пришелся не по матери, а по зеркальному шкафу. Грохот был страшный. Зеркало разлетелось вдребезги. Отец схватил меня, кричит: «Говори, кто был у мамы? Какой мужчина? Как его зовут?» Я видела устремленные на меня огромные глаза матери. Она не умоляла молчать, она просто на меня смотрела. Возможно, я впервые почувствовала, что никогда не буду предательницей. Бессознательно, как маленькая женщина, я встала на сторону матери, хотя и не была к ней близка, и хорошо знала, как его зовут. «Был здесь кто без меня?» «Не был». «Врешь! Говори правду или убью! Кто был у матери?» «Никого не было». К утру скандал начал стихать. Решили разъехаться. Женаты они были всего 5 лет. Отец спросил меня: «С кем ты хочешь жить, с мамой или со мной?» «С тобой». Это значило, что с бабушкой. С матерью я рассталась, как с чужой женщиной. Когда я родилась, мать посмотрела на меня и отвернулась. «Унесите ее, какая некрасивая». Я в самом деле родилась маленькой, некрасивой обезьянкой, вся волосатая, даже лицо в волосах, да еще недоношенная. Но горласта невероятно. Все время требовала есть, а мать грудь не давала. В трудный час своей жизни с отчаяния вышла она замуж за моего отца, не любя его, и это равнодушие перешло и на меня. А сына своего она обожала. Тогда меня, 6-недельную, взяла к себе бабушка, мать отца, Дарья Александровна Иванова, и увезла в Кронштадт, где она жила с дедушкой, замужней дочерью, тетей Катей, и неженатым младшим сыном Андреем. Бабушка, конечно, умела нянчить детей, тут же нашла женщину, у которой в те голодные годы чудом сохранилась коза, брала у нее молоко и кормила меня из соски. А по вечерам, когда плита в кухне остывала, клала меня в теплую духовку. Так и выхаживала. А то еще нажует хлеба в тряпку и мне в рот, лишь бы молчала. Мои дедушка и бабушка — русские, из Вологодской губернии. Дед Андрей Андреевич Иванов — рабочий печник, был замечательный мастер своего дела. Золотые руки. До сих пор во многих старых домах Кронштадта стоят сложенные им красивые изразцовые печи и камины. Поселились они в Кронштадте задолго до революции, нарожали 8 детей. 4 умерли. Остались 2 дочери и 2 сына. Все получили образование в гимназии или в реальном училище, хотя дед работал один. Перешли в другое сословие. Кроме младшего сына Андрея, тот пошел по стопам отца, стал печным мастером. Ну и была, конечно, у деда слабость. Пил горькую, по русской традиции, да еще и с запоями. Но в пьяном виде не буянил. Я его помню смутно. Знаю, что любил он меня и звал Вишенка за черные глаза. Потом цвет глаз у меня изменился –